Совет бельгийцам. К делу бельгийцы довольно, нельзя ли вновь на престол короля возвести? Много мы гимнов свободе слыхали, и Марсельеза у нас не в чести. За королями ходить недалеко, если не Жан, то сосед или я. Высидеть птенчика можно до срока. Ставьте, бельгийцы, себе короля. Да, короля, да, короля. Мало ли с принцем сойдет благодати. Пышный сначала дадут этикет. Будет вам много и свеч, и распятий, лент, орденов и придворных карет. После дослужитесь вы и до трона, и в удивлении увидит земля, что увенчала кого-то корона. Ставьте, бельгийцы, себе короля. Да, короля, да, короля. Будут приемы у вас и парады, будут балеты в бенгальских огнях, низкопоклонство и льстивые взгляды, и комплименты на рабьих устах. Будут равны повелители нищий, всех донимает тщеславие тля. Идола каждый по сердцу отыщет. Ставьте, бельгийцы, себе короля. Да, короля, да, короля. Судьи, префекты, жандармы, шпионы, своры и лакейство тринутся к вам. Вот уж солдаты идут, батальоны, всюду ракеты и грохот, и гам. Крепнет бюджет ваш, Афинам и Спарте стоили меньше родные поля. Чудище жрет вас, платите по карте, ставьте, бельгийцы, себе короля. Да, короля, да, короля. Что я, как смел я? Гляжу, как в тумане. Как мог забыться я, граждане, как? Всех нас история учит заранее. Если король, это значит добряк, будет он править, не требуя платы, только доходы и земли деля. Карла IX сменит X. Ставьте, бельгийцы, себе короля. Да, короля. Да, короля. Совет бельгийцам. Вслед за июльской революцией 1830 года вспыхнула революция в Бельгии. Карла IX сменит X, то есть одного тирана и человека-ненавистника сменит другой такой же. При Карле IX произошла Варфоломеевская ночь. Ожиданиями подобной же резни жила французская демократия и при реставрации, особенно при Карле X.